Глава 13. 1. Кто-то из нас, кто-то из нас, кто-то из нас. Люди, которым грозила смертельная опасность, не могли думать ни о чем другом. Их осталось пятеро, и они были перепуганы насмерть. Они следили за каждым шагом друг друга, даже не пытаясь скрывать свои взвинченности. От прежнего притворства не осталось и следа. Никаких светских бесед, никакой учтивости. Теперь это были враги, которых объединяло лишь одно — могучий инстинкт самосохранения. И удивительное дело, но в них как будто стало меньше человеческого. Но зато отчетливо проступило то или иное животное начало. Судья Оргрейв сидел в своем кресле, не двигаясь, как старая осторожная черепаха. Лишь глаза, хищные и подозрительные, жили на его лице. Бывший инспектор Блор стал как будто еще коренастее и неуклюжее в движениях. Его походка напоминала тяжелую поступь тяглого животного. Глаза налились кровью. Во взгляде тупость мешалась со свирепостью. Он походил на кабана, укрывшегося в чаще и готового в любую минуту кинуться на своих преследователей из засады. У Филиппа Ломбарда, напротив, обострились все чувства. Его ухо чутко ловило малейший звук. Шаги стали легче и пружинистее, тело налилось упругой силой. Он чаще улыбался, показывая острые белые зубы. Вера Клейторн вела себя очень тихо. Большую часть времени она проводила, сидя в кресле и с оцепенелым видом глядя в пространство перед собой. Девушка походила на птичку, которая с размаху ударилась в оконное стекло и, оглушённая этим ударом, нахохлилась в человеческой ладони. Так она и сидит, перепуганная, неподвижная, надеясь, что незаметность спасет ее. Нервы Армстронга были на пределе. Он то и дело вздрагивал, у него тряслись руки. Закурив одну сигарету и сделав 2-3 затяжки, он давил ее в пепельнице и тут же закуривал другую. Вынужденное бездействие, казалось, угнетало его больше остальных. Доктор то и дело разражался бурными речами. «Зря мы сидим здесь, сложа руки. Ведь есть же какой-нибудь выход. Не может его не быть. Что, если развести костер?» «В такую погоду?» — мрачно ответил Блор. Снова лил дождь, налетал порывами ветер, монотонный звук барабанящих по окнам капель сводил с ума. Был принят негласный план. Все собрались в большой гостиной, выходили строго поодиночке, остальные четверо дожидались, когда вышедший вернется. «Это всего лишь вопрос времени», — сказал Ломбард. «Погода рано или поздно прояснится. Тогда мы сможем что-нибудь предпринять, подать сигнал, разжечь костер, построить плот, что угодно». Армстронг засмеялся, как закаркал. «Вопрос времени, вы говорите? Но у нас нет времени, нас всех скоро убьют!» Заговорил судья Оргрейв. Его тихий голос был полон страстной решимости. «Не убьют, если мы будем соблюдать осторожность. Надо быть очень осмотрительными». В середине дня они пообедали, но без прежних формальностей. Просто спустились все пятером в кухню, нашли в кладовой консервы, открыли одну банку с тушеным языком и две с фруктами и поели, стоя вокруг кухонного стола. Затем, сбившись в кучку, вернулись в гостиную, чтобы продолжать следить друг за другом. Каждого посещали ненормальные, лихорадочные, болезненные мысли. «Это Армстронг. Я видела, как он смотрел на меня искоса. У него были глаза безумца, настоящего безумца. Может быть, он вообще не доктор? Ну, конечно, в этом все и дело. Он псих, сбежал из какой-нибудь лечебницы и теперь притворяется доктором. Это же правда. Сказать ему? Завизжать? Нет, так он все поймет, занервничает. К тому же иногда он кажется вполне нормальным. Ой, который сейчас час? 15:15 всего лишь. О, Господи, я сама скоро с ума сойду. Да, это определенно Армстронг. Вот как он на меня смотрит». «Меня они не достанут. Уж я-то о себе позабочусь. Случалось мне бывать в переделках и раньше. Где же этот чертов револьвер? Кто его взял? У кого он? Ни у кого, мы же знаем. Всех обыскали, так что его ни у кого нет. Но кто-то из нас знает, где он. Они сходят с ума. Все до одного спятили. Страх смерти. Все мы боимся смерти. И я боюсь. Но это не помешает ей прийти. Катафалк подан, сэр. Где я это читал? Девушка. Буду следить за девушкой. Да, надо следить за девушкой. Без 24. Опять без 24. Может, часы остановились? Не понимаю. Совсем, совсем ничего не понимаю. Такого просто не бывает. И все же вот оно происходит. Почему мы не просыпаемся? Восстаньте. Судный день. Нет, не так. Если бы я мог сосредоточиться, подумать, моя голова... Что-то происходит в моей голове. Она вот-вот расколется, лопнет. Но так ведь не бывает. Который час? О, бог мой, без четверти 4. Не вешать нос, не раскисать. Главное, не раскисать. Все же понятно, ясно как день. Главное, чтобы никто не заподозрил. Это сработает. Наверняка сработает. Кто из них? «Да, в этом весь вопрос. Кто? Думаю, да, я почти уверен. Да, он». Когда часы пробили 5, все вздрогнули. «Кто-нибудь хочет чаю?» — спросила Вера. Минуту все молчали. «Я бы выпил», — наконец сказал Блор. Вера встала. «Пойду приготовлю. А вы пока посидите здесь». «Думаю, моя юная леди», — вкрадчиво произнес судья Уоргрейв, «что мы все с большим удовольствием пойдем с вами и проследим за тем, как вы будете его готовить». Вера посмотрела на него широко раскрытыми глазами, потом, коротко истерически хихикнув, сказала: «Ах да, как же я забыла». Все пятеро вошли в кухню. Вера приготовила чай, они с Блором выпили по чашке. Остальные пили виски, взяли непочатую бутылку и сифон из заколоченного ящика. Судья, улыбаясь, как рептилия, произнес: «Надо соблюдать осторожность». Все снова вернулись в гостиную. Несмотря на летнее время, в комнате было уже темно. Ломбард щелкнул выключателем, но свет не зажегся. «Ну, конечно», — сказал Филипп. «Генератор выключен. Роджерс ведь не ходил туда сегодня». Помешков, он предложил: «Думаю, мы могли бы выйти все вместе и запустить его». «В чулане под лестницей есть свечи, я видел», — сказал судья Уоргрейв. «Лучше принесите их». Ломбард вышел. Остальные четверо сидели и переглядывались. Филипп вернулся с коробкой и блюдцами. 5 свечей зажгли и расставили по углам. Часы показывали без четверти 6.